премьер Донецкий и прочее, прочее. Вставай, вставай, тебя ждут великие дела!» Ласково попросил сам себя утром. Надо было злому сказать, чтобы так меня будил. С утра и до полудня, проходя мимо зеркала, я по-прежнему видел себя в парадном мундире и хмыкал над собой вслух. Лег спать без пяти минут главой республики и проснулся в том же качестве. Тоже опыт. Как-то я правил страной, но все проспал. Уже в первом часу позвонил Сашка-казак Захар. Все вроде бы отменяется. В любом случае на сегодня эту идею отложим. Впрочем, кто знает, может, погода переменится. Однако весь вчерашний вечер и всю ночь батя отстаивал свою независимость и Ташкенту заодно. И не просто потому, что на Ташкент слишком многое было завязано из принципа, и, кажется, отстоял. Или утром на него, как в последний раз, посмотрели внимательно, пожали руку, а то даже и обнялись с ним. Но по возвращении в Москву донецкие гости сообщили, если было кому сообщать, глухо. Так могло быть. Я укатил на Сосновку выбирать между очередной рыбалкой, вернее, присмотром за чужой рыбалкой, и работой со 120-го. Выбрал последнее. Отработали, съехали с места, чтобы не выловить ответку. Сидели в Сосновке под разлапистым деревом на скамеечке, пили чай из ужасно горячих кружек, покуривали, посматривали на небо, может, и сюда прилетит. Раздался иной шум подъезжающего на высоких скоростях транспорта. По дороге мимо нас прогромыхали четыре красивые незнакомые машины, чья-то большая незнакомая башка с неудовольствием на меня посмотрела с задних сидений. Я подмигнул башке. Подождали. Может, вернуться? Нет. Еще кружку чаю. И уехал в Донецк. Араб вечером рассказывает по телефону. Ну да, явилась через час проверка. Эти самые на четырех машинах. Спрашивали, кто стрелял. Откуда мы знаем, кто стрелял? Ты не стрелял? Интересуется араб в трубке. Вот и скажешь, что ж говорю. Приходи лучше коньяк пить. Что-то мне тошно на душе. Даже коньяка не хочу. Хочу только, чтобы его не было в моем доме больше. Ладно, говорит, помогу. В ту ночь у нас на передке загорелся центральный блиндаж. Надежный, крепкий, стольких людей спас. Горел всю ночь. Заодно с той стороны обстреливали, чтобы наши ничего не тушили, а тихо грелись у костерка. Да и чем тушить? Из котелков? Водопровода нет, пожарных не вызовешь. Вода — родник за 500 метров. Не набегаешься. Блиндаж выгорел. Утром я в Сосновку вернулся. Бойцы говорят, попались, что-то такого особенного. Подожгли. Из чего, спрашиваю? Никто не знает. В обед батальон полковым приказом сняли с передка. Ротировали нежданно, негаданно, одним звонком, да и то не мне и даже не комбату, а начальнику штаба, арабу. Тот взбеленился, заорал. «А чего вы мне звоните? Я что, комбат? Звоните комбату! Хотите, Захару передам трубку, с ним поговорите!» Но с той стороны трубку тут же положили. Решили с Томичом, упираться не станем, съедем отсюда. Хотя каждый новый передок — это ж такая работа. Столько денег в него вкладывается, труда. В каждый новый кусок земли вживаешься, врастаешь, корни пускаешь там, и тут съезжайте. Ну, ладно. Зашла другая рота с нашего полка. Через час уже звонят опять арабу. «А чего у вас блиндаж сгорел?» Он: «Здесь вообще-то война, такое случается». Там: «А чего вы сдали нам позиции в таком виде?» Он: «Ну, так вы оставьте нам еще на недельку, их сдадим с блиндажом». «Те: нет, спасибо». Он: «Ну, как хотите». Зашедшая рота начала разбирать черные бревна выгоревшего блиндажа. Бойцы с лопатами вылезли на бровку окопа. «Давай лопатить». В итоге 2/200 за одну минуту. Снайпер. Мы 1.5 месяца там проторчали. 7 раненых. 4 тяжело. 8-й вот даже не раненый. Умер прямо в располаге. Как его засчитывать? С чего только не били по нам. Достаточно всего одного попадания, чтобы 2, 3, 5, как это называлось в Донецке, размотать. И ничего, отвертелись. Дисциплина, порядок и, конечно, Господь присмотрел, даровал то, что именуется везением, а это вполне себе чудеса. А тут вот так. Подмывает сказать: на все воля Божья. Но такое стоит говорить только, когда тебе самому голову отстрелят. Сидишь такой, смотришь на мир сквозь дыру во лбу, обозрение стало, до горизонта видно, и говоришь: на все воля Божья. И мозги свои с цветка у твоего колена щелбаном щелк. Неделю бойцы помыкались на располаге, отмылись хоть. На вторую вызывает Саша-казак, заезжая в условленное место в фойе все той же центральной гостиницы. Как и ожидал, сидят казак, чашка кофе, и Ташкент, зубочистка. Разговор короткий, как предчувствовал, Ну ты что, когда к императору? Чё-то ты знаешь, засиделся на фронте, товарищ. Посмеялись. Я говорю, ладно, я поеду, в отпуск заодно схожу, а то устал. Но, между прочим, товарищ Ташкент, нет ли у тебя случаем завалящегося какого передка, чтобы мне батю с этим вопросом лишний раз не тревожить? Ташкент, а чего же нет? Есть, поехали завтра смотреть новые позиции для тебя. Так мы попали на стылу и в ее окрестности. Позиции там было на две роты сразу, раскиданы, как после бури. Минус в том, что бензина кататься друг до друга не напасешься. Серьезный расход. Ну и согласование действий в сложный момент не самое простое. Чтобы элементарно произвести совещание ротных, разведки и минометчиков, всем надо километров 5 в тыл вилюжинами добираться. Рота Дока расположилась ближе всего к стыле, заняв вторую линию обороны. Впереди стояли корпусные, но между подразделами двух разных бригад имелся прогал. Через него шла тишайшая, пыльная, как из песни, дорога. В случае удачного наступления и прорыва наш несчастный неприятель вылез бы неизбежно именно на эту дорогу, и тут мы бы его приветили прямо в бочину. Другая рота получила длинный угол передка, и я туда заехал осмотреться. Устал, пока шел по окопам, а бойцы тут же начали дальше рыть. К нашему несчастному неприятелю теперь можно было приближаться только таким способом, создавая бесконечные туннели. Неделю копаешь, еще на 15 метров становишься ближе к родному и ненаглядному Киеву, по которому мы так искренне скучаем. Томич и араб сразу же пошли к нашим корпусным соседям знакомиться, дружиться, предлагать свою помощь, просить у них что-нибудь. В общем, и здесь все заново. Корпусные нам от своих щедрот еще два небольших участка задарили. Вот, говорят, у нас народу не хватает, а там дыры хоть шары закатывай, займете? Мы, чего же не занять, покажите на карте, где? А вот, и вот. Араб попросил сопровождающего, чтоб своих хотя бы не накрыли. Они говорят, своих предупредим, не накроют, напротив, все покажут. Араб к ним подъехал, ему вон вдоль балки даже блиндажи старые остались. Валяйте, обживайтесь, там не заминировано, и можно доехать. А чего нет? Конечно. Араб и поехал на своей красивой красной масти. По нему как начал херачить наш несчастный неприятель, не попал разве что от удивления. Взбивая пыльные облака, араб развернулся и назад. Спасибо, говорит, да совет. Тем, кто ему совет дал. Те, да, нехорошо получилось. Но мы тебя, между прочим, прикрывали. Знаешь, как прикрывали? Ой, как! Бойцы наши заходили туда же вечерком, тайком, шепотком, ползком. Мы с Томичом поехали на другой участок. Мне раб успел отзвониться. Так, мол, и так, еле колеса унес. Ты тоже поаккуратнее. Я благоразумно оставил машину, дошли пешочком. Из посадки посмотрели на предоставленное нам место. А что, интересно, на самом острие. Едва не нос к носу с той стороной. Камнем не добросишь, но если из рогатки, то вполне. Спустя полчаса на вверенные позиции отправились наши в количестве половины отделения обживаться. Пойти, думаю, что ли, переночевать на природе напоследок. Лето, воздух, приволье. Потянулся руками к солнцу, похрустел костями, сплюнул и побрел обратно к своему круизеру. Там у меня открытая уполовиненная бутылка коньяка стояла, прямо в подстаканнике между водительским и пассажирским сиденьем. Нагрелась уже на жаре. Я из нее с неприязнью отхлебывал. На следующее утро бойцы с этого участка докладывают. Ночью к ним в окоп самую малость не доползли солдаты нашего несчастного неприятеля. Их разведка, как оборзевшие кроты, чувствовали пространство своим. Нарезали круги, принюхивались. Видимо, днем выпасли наши передвижения. Чтобы не палить себя раньше времени, бойцы стрелять в ночных гостей не стали. Еще приползут.